Сварог, привыкший к самым невероятным поворотам судьбы, лежал у давно прогоревшего костерка с приятным ощущением сытости в брюхе и полным спокойствием на душе. Вечерело, но с тракта по-прежнему доносился неумолчный шум. Стук колес, стук копыт. Погони до сих пор никакой не объявилось. Но провести ночь, конечно же, следует не в фургоне, а на вольном воздухе. На всякий случай. Арток и Кай о чем-то тихо переговаривались, сидя возле фургона и разглядывая карту. Уатек, ко всему произошедшему, относившийся с философским спокойствием, лежал неподалеку на расстеленной холстине, покуривал трубочку и смотрел в небо. Сварог ему мучительно завидовал. Курить все эти дни хотелось адски, но тут уж ничего не поделаешь. Подошла Маритана, присела на корточки, глядя на него с прежним жадным любопытством. «Жутко мне интересно, за что тебя...» «Так», — спросила она тихонько, — «а вдруг и правда какая-нибудь любовная история?» Сварог замотал головой. «Нет», — сказала она с великим сожалением. «А за что ж тогда?» «Хотя подожди, надо же сначала догадаться, кто ты такой». «Местный?» «Нет». «Издалека?» «Ага. Ты крестьянин?» «Нет». «Гильдейский?» «Тоже нет». «Из сословия?» «Военный?» «Моряк?» «Неужели Лар?» «Ух ты!» – восхищенно выдохнула она. «Правда? Может, у тебя и титул есть?» «Ух ты! Маркиз!» «Виконт? Барон? Граф! Честно, не врешь? Не врете? Ну надо же! И за что ж с вами так? Какие-нибудь дворцовые интриги?» Сварог кивнул. Собственно говоря, он нисколечко не врал. Среди его титулов имелся и графский, а происшедшее с ним, пожалуй, можно назвать и дворцовыми интригами. Безусловно, у Ода имелись сообщники, вхожие в один из его дворцов. Иначе откуда он знал столько? Вполне возможно, что и сам Ода мелкий исполнитель, а главный, сволочь такая, занимает немаленький пост, носит придворный чин, и Сварог вполне может оказаться давно с ним знаком. Невозможно же регулярно устраивать проверку на лояльность скопищу придворных, военных и прочих чинов, выстраивать их в длиннейшую шеренгу и, обходя ее, расспрашивать каждого. «А не злоумышляете ли вы против меня? А не состоите ли в черной благодати?» Нереально. При близком непосредственном общении с человеком такое почувствуешь сразу. Но мало ли в его королевствах высокопоставленных особ, с которыми он ни разу не беседовал на коротке. Вот и замешалась среди них какая-то сволочь. Маритана на миг потупилась. «А вы, должно быть, молодой и красивый?» «Нет». «Ну не старик же!» – воскликнула она, чуть разочарованная, но явно жаждавшая, чтобы хоть что-то напоминало сцены из дамских романов. «Не старик. Средних лет, да? А в глане вам, значит, вернут прежний облик. Вы потом соизволите ко мне прийти. Ужасно хочется посмотреть, какой вы на самом деле. Правда? Обещаете? Мы в глане будем долго. Там, знаете ли, народ поприятнее». Она опустила глаза. «А то натерпелась я тут от провинциальных дворянчиков и просто всяких с толстыми кошельками. Думают, если девушка из железной гильдии, да еще фиглярка, достаточно монетами позвенеть и поманить пальцем. И к маме приставали. А в глане люди проще и доброжелательнее. Папка там бывал, он знает. Киваете? Бывали там? А как вы думаете, удастся там надолго поселиться? А то и вообще перейти в тамошнее подданство?» Кивает. «Неплохо было бы», – она оглянулась на родителей и заговорила совсем тихо. «А ту папку, скажу вам по секрету, выслали из Равены и запретили нам еще целую кучу губерний, получается полстраны. Сказали, вернемся, посадят. Вы не подумайте дурного, просто папка у нас бесшабашный. Сочинил однажды песенку про короля Сварога, начал распевать по окраинам. Ничего там такого не было особенного». Она склонилась к уху Сварога и шепотом пропела. «У фигляра мало шмоток, у монарха вся страна. У Сварога 100 красоток, у меня одна жена. Мне случалось пробавляться только миской щей пустых. а Сварог рубает явство на подносах золотых. И вон как он размахнулся, весь харум, считай, при нем. Только я бы не поменялся с нашим светлым королем. Вот. А дальше поется, что сам папка во дворце на троне очень быстро бы умер со скуки. Ему гораздо приятнее раскатывать по всему свету вольной пташкой. Корявенькие вирши, конечно, поэт из папки никудышный. Но вот подумайте сами, разве есть тут что-то оскорбительное для королевской чести? Одно озорство и все. А папку неделю продержали, потом всех выслали. Ему написали непочтение без злоумышления, сказали, что еще легко отделался, что при Конгере было бы гораздо хуже, а Сварог милостив. Неужели он и такими пустяками занимается? Ну зачем ему? Он такой великий и боится каких-то глупых песенок. Сварог ощутил жгучий стыд. Об этой истории он в жизни не слыхивал. Она относилась к тем мелочам, о которых Интагар никогда не докладывает, а сам Сварог не интересуется. Выражаясь в просторечии, бытовуха, пустяки. Кто ж знал, что эти пустяки бывают воплощены в живом облике такой вот четверки? Ну да, некоторые послабления последовали с его восшествием на престол. Но масса законов, чуточку смягченных, не отменена. И механизм работает по-прежнему. И ведь нельзя иначе. Конгер был прав. Поводья нужно ослаблять медленно, ужасно медленно. Народ наш, увы, сплошь и рядом любые послабления принимает за слабость власти и наглеет, распускается. Король просто обязан проявлять порой твердость. Но как быть, если сухие строчки протоколов вдруг оборачиваются такой вот девчонкой с доверчивыми глазами? А вы видели короля Сварога? Бывали во дворце? Ух ты! Он сердитый? Нет? А вот в народе втихомолку говорят, что сердитый. Гонят людей в три королевства, даже если кто-то не хочет. Два новых налога ввели. Она вздохнула. Я бы вас про многое проспрашивала, только не получится вот так, кивками и метаниями головы. Вы потом со мной встретитесь? Расскажете про дворец и короля? А то одни говорят, что Сварог хоть и герой, но злющий. Другие твердят, что просто должность у него такая, тираном быть. Я сама даже и не знаю, что я видела. На счастье Сварога к ним подошел Арток. Беззлобно хмыкнул. Шушукайтесь. Ну и что интересного тебе наш новый попутчик порассказал? Пап, а он, оказывается, граф. И в дворце бывал. Арток фыркнул. Я ж тебе говорю, целуй его быстрее. Не упускай, дурех, своего счастья. Авось обернется графом. Пап, да ну тебя. О тебе ж забочусь, глупая. Он отвесил Сварогу церемонный поклон. Вдруг да вы холостой, ваше сиятельство. И как в ее любимых романах, только и мечтаете, чтоб жениться на своей спасительнице. Он изменил тон. А если серьезно, Маритана, завтра нам может и повезти. В 10 лигах от тракта есть Фригольдерское село. Не знаю, чем они там живут, ну, если у них не страда, можем немножко подзаработать. Всем придется потрудиться как следует, кроме нашего попутчика, понятно. Его, к превеликому сожалению, к делу не приспособишь никак. Сварог смотрел через его плечо. Небо потемнело, но звезды еще не показались. Только там, где обычно, колючим огоньком горела багряная звезда. Он вновь ощутил досадное бессилие. Чертова мельница приближалась, а Сварог до сих пор не знал, что с ней можно сделать и можно ли вообще. Считанные недели остались. К ней подбежал Патрик, на ходу пряча в карман трубку. Сказал радостно. «Господа мои, есть еще мозги в этой старой лысой башке. Я такое придумал!» «Ну?» – кратко спросил Арток. «Конечно, если наш попутчик согласится. Ну, в конце концов, тут нет ничего для него унизительного, даже если вы, сударь, в самом деле из благородных. Всего-навсего немного помочь бедным фиглярам». «Ну, давай, говори дело», — сумрачно поторопил Арток. Патрик обвел всех ликующим взглядом. «Сударь мои, сударыня, мне вот пришло в голову, что наш попутчик и в нынешнем своем качестве — способен принести немалую пользу для фиглярского дела». «Дел давай. «А вы еще не догадались!» – воскликнул Паток. «Лопни мои глаза, ведь получится классическая ученая собака!»